Он не поверил, но как сразу забегали его глаза. «Жив?» – переспросил он, словно думает, что я изменю свои слова. «Это слишком большой срок для человека. Для человека, может быть, но не для охотника, Гиперион. Давай сражаться, а то мы и правда с тобой уже заболтались». Его глаза исказились от удивления, но мне было плевать. Я призвал сюда сразу две гидры, а еще врубил свою ауру на полную. Ведь сегодня будет одна из тех битв, в которой мне не победить. Моя задача – не проиграть и забрать столь ценное время для Титана на восстановление. Тяжело, когда против тебя один из первых Титанов, пусть и ослабленный. Вот теперь я готов, засияла синим цветом моя аура. Впрочем, почему-то, по сравнению с ним, она не такая уж и яркая. Подумать только, он сам заточил этих двоих Титанов, чтобы они собирали энергию для него все это время. А сейчас пришел и забрал ее. Сколько же там ее? Но так даже интереснее. Кстати, а эти гидры за твоей спиной могут убить не только титанов, но и богов. Глупый мальчишка, покачал он головой. А в следующий момент титан осознал, что я не шутил. Ведь гидры одновременно напали на него. И одну из них, при всем желании, я никак не смогу контролировать. Ранить или прогнать титана? Убить свою же гидру или сбежать? Интересная, мать его, охота получается. Возможно, поэтому к нам в орден женщин не брали. Глава 4. Яростно заревев, титан начал стремительно увеличиваться в размерах. Собственно, то, что я встретил его в уменьшенном, условно-человеческом образе, уже настораживало. Делать так могут только очень древние и сильные создания. А учитывая его рассказ, оказалось, что мне повезло встретиться с одним из первых титанов. Кстати, я прекрасно помню рассказ старого мага о битве с Гиперионом. Старый маг тогда был молод. Вот это, конечно, я смешно завернул. Иногда мне кажется, что старый маг никогда не был молодым, а сразу родился старым брюзжащим существом с запредельными силами. Так вот, по его словам, он тогда был молод, а Гиперион уже на тот момент был стар. Предыстория была смазана, но, судя по всему, древний титан как раз вышел из очередной своей спячки, в которую эти существа периодически впадают, дабы восстановить свои силы. Ну, эта причина считалась наиболее достоверной. Ни одно лицо старейшины было побито его коллегой за версии вековых снов титанов. Одна из версий была, кстати, что сама вселенная отправляет их в спячку, дабы не создавать слишком большое количество этих уродов в мире, в единицу времени. Короче, не знаю я, как было на самом деле, но старый маг тогда знатно поохотился, выбив спесь из гиганта, считавшего себя верхушкой эволюции многомерной вселенной. Было ли это сложно? Определенно, да. Было ли это случайностью? Определенно, нет. Но у мака была поддержка кодекса, а у меня она в этом закрытом, непринятом кодексом, мире сейчас отсутствует. Две призванные гидры росли вслед за титаном, не сильно отставая в размерах. Да-да, определение гидры в этом мире ограничивалось тем, что она восстанавливает головы. Три раза ха. Это мелкие или молодые создания балуются быстрой регенерацией. Древние гидры увеличиваются, могут набирать массу за счет окружающей энергии. Быстрый, трындец, как опасно. Не зря для противостояния с Гиперионом я вызвал именно этих тварей. Ну, и поделился с ними энергией, конечно же, дабы им не приходилось ломать свои многочисленные головы над тем, где взять прикормку. В мгновение скальный свод над нашими головами взорвался яростным взрывом и огромные валуны полетели во все стороны. Я выскочил следом, запрыгнув на ближайший пик, дабы осмотреть поле боя, так сказать, в перспективе. Два титана, используемые главным, как накопительные батарейки, в данный момент определенно проигрывали, а мои ребята отрывались по полной. Еще раз присмотревшись к аурам этой двойки, я понял, что они являлись детьми Гипериона, выращенными с одной единственной целью – накопить энергию для папашки, а затем, судя по всему, бездарно сдохнуть. Ну, в смысле, им сейчас судьба такая предстоит. Возможно, Гиперион думал, что сможет прокачать себе достойную смену. Тут, собственно, надо упомянуть о том, что титаны были, типа, гермафродитами и размножались они натуральным почкованием. Ну, нет, от их тела не откалывался маленький титан, все это делалось немного сложнее. Они отрывали кусок своей души и уже вокруг нее, с помощью энергии и окружающих материалов, собирали новое тело. Делали они это очень и очень нечасто. Во-первых, потому что титаны были абсолютно не стайными тварями, а наоборот, вполне себе единоличниками. Ну, а во-вторых, отрывать раз за разом кусок своей души, ну такое, я бы на это не решился. И как раз первую причину, в части единоличников, Гиперион воплотил прямо на моих глазах. Навскидку, два молодых титана еще могли сражаться некоторое время, но кто же им даст? Ловким взмахом руки Гиперион выпил их досуха, и безжизненные тела с грохотом рухнули на заснеженные камни Гималаев. По инерции мои ребятки еще успели несколько раз садануть по мертвым телам, пока не опомнились и в эфир не полетели удивленные возгласы. Возгласы были разными, но с ощутимым перевесом лидировал главный вопрос рода Галактионовых, а именно, какого хрена, не вмешиваемся, бросил я в эфир вместо объяснений, отойдите в стороны. Мой приказ был исполнен быстро и четко. Разошлись мои ребятушки в разные стороны, красиво образовав своеобразный большой круг, внутри которого, как на арене, сейчас происходило легендарное сражение трех тварей. И когда я говорю, что зрелище было легендарное, то именно таким оно и являлось. Во все стороны летели куски льда, камня и части тел. Гиперион ревел, отрывая головы, вырывая куски ткани гидр, беспрестанно давя их своей ужасающей аурой. Но и гидры были не новичками в таких сражениях. Они тоже умудрялись ранить здоровяка, при этом накрыв его уже своими, не менее разрушительными аурами. Кислота, огонь и молнии сплелись в один клубок. В облаке бушующих стихий, которое окутывало место битвы, просто не могло выжить ничего живого. «Саша, помощь нужна?» Тут как тут организовался Андросов, глядя на мое напряженное лицо. «Пока нет, ждем», — коротко ответил я. Но на самом деле Андрей верно уловил мое состояние. Я был сейчас напряжен, чертовски напряжен. А всего-то, что я делал, это контролировал разумы двух гидр. Ну, как контролировал. Именно слово «контроль» не совсем отображает то действие, которое я производил. К слову, полностью контролировать их не было необходимости, в том плане, что они лучше меня знали, как сражаться и как использовать свои возможности. Нет, все, что я делал, это разжигал их ярость по отношению к Титану и купировал всплески эмоций и раздражения по отношению друг к другу. Я же не сказал, что гидры тоже ни хрена не были стайными животными. И, в отличие от Титанов, которые, образовавшись рядом, могли прийти к какому-то диалогу и разойтись полюбовно, две гидры, на расстоянии удара, бились до смерти одной из них. И чтобы подавить этот безусловный инстинкт и ненависть к собрату, мне приходилось напрягаться, очень сильно напрягаться. «Говорить можешь?» — тем не менее осторожно уточнил любопытный Андрюха. «Вполне», — сказал я, — «если что-то важное». «Ну, не знаю, как насчет важного, но у меня много-много вопросов». Хотя, Андрей поймал себя на мысли, что он разговаривал сам с собой и был несколько перевозбужден после драки и происходящего перед его глазами действия. «Пока у меня только один вопрос. Почему ты не призвал одну такую гидру, к примеру, на драку с войском неназываемого? Что-то мне подсказывает, что она вполне может справиться и с Богом». «Может», — кивнул я, — «еще как может. Скажу больше, она даже может справиться с охотником, если охотник не будет иметь настроения или его воля к жизни слегка поугаснет. А почему я так не сделал? Да потому что они меня не слушаются». «Обе», — как-то испуганно сказал Андрей, тут же напрягшись. «Да не, одна послушается, контракт признала, после боя она уйдет. А вот вторая», — я ткнул пальцем в антрацитовую, черную гидру, что прямо сейчас вцепилась всеми головами в хребет Титана, заставив его зареветь. «Помнишь, я рассказывал тебе, что я погиб, сражаясь в битве с гидрой?» «Помню», — с придыханием сказал Андрей, во все глаза глядя на драку. «Ты призвал свою убийцу?» «Не е», — сказал я, — «это ее детка, с которой, собственно, все и началось. А та самая», — поинтересовался Андросов, — «а та самая еще здесь», — постучал я рукой себе по груди. «Честно говоря, я хотел дождаться, пока подрастут силенки, вызвать и грохнуть ее еще раз окончательно, для профилактики. Но прямо сейчас у меня появилась другая идея. Натравить ее на богов?» Тут же среагировал Андросов. «Неа, отпустить во славу кодекса. Ну, предварительно немного с ней поработав. А зачем ее отпускать?» — спросил Андрей. Я в первый раз отвел глаза в сторону от боя. Все противники выдохлись, и я позволил себе улыбнуться. «Да ты знаешь, как оказалось, та моя смерть – это лучшее, что случалось в моей совсем еще не скучной жизни. Дела вселенной неисповедимы», – ухмыльнулся Андросов. «Совершенно верно», – сказал я. «А теперь заткнись, сейчас что-то будет». Я снова повернулся к сражающимся тварям. Андрей благополучно заткнулся, но никуда не уходил, стоя рядом и с интересом поглядывая на битву. Когда я говорил, что что-то будет, я имел в виду не ситуацию на поле боя. Гидры пришли в себя и начали привычно тянуть энергию из противника, из своей товарки, из окружающих гор, воздуха и нижних миров. То же самое делал и Титан. Сил у них было достаточно для того, чтобы сражаться здесь несколько недель, если никто другой вмешиваться не будет. Причем со стороны это выглядело, что вот-вот кто-то на грани поражения. То Титану вцепится в глотку, и он начнет истекать кровью, но накастует ауру, которая откинет гидр подальше, а его шея мгновенно зарастет. Или же Титан, буквально разорвавший пополам голубую гидру, но не успевший довести дело до конца, атакованный черной, в то время, как половинки голубой быстро собираются вместе и через секунду она вновь бросается в бой. Я невольно вспомнил второе правило охоты, которое звучало в вольном переводе примерно так: «Охотись на сильного зверя, запастись терпением, убить его будет не так уж и просто». Но, если вам интересно, то первое правило охотника звучало как «никогда не подыхай». Ну, это и так подразумевалось. В общем, чем сильнее тварь, тем более живучей она была. Все эти сказки про великих и могучих засранцев, которые взмахом одной руки разрушали целые миры, были правдивы, но в этих рассказах был один нюанс. Все легенды указывали на мощь и силу жутких тварей. Да, все это присутствовало у них в избытке, но самое главное, это была их потрясающая живучесть. Очень мало я встречал древних и мощных тварей, которые, сломя голову, бились до последнего. Любая, я повторяю, любая тварь, прожившая тысячелетия, в тот самый момент, когда поймет, что дело пахнет керосином, попытается сбежать. Именно поэтому она и прожила так много времени. Именно поэтому она и стала такой сильной. Поэтому живучесть, ну или, возможно, смешанная с выживаемостью, была главным проблемой при охоте на тварей. Гораздо больше усилий мы тратили на то, чтобы предотвратить последний момент побега нашего противника, чем на то, чтобы завалить его в процессе боя. Я это прекрасно знал, и прямо сейчас планировал воплотить все свои знания в жизнь, ведь ждать неделями, как они тут будут сражаться, я не планировал. Я еще раз оглянулся, глядя на склоны гор, на своих боевых товарищей. Кто-то смотрел на поле боя, нахмурившись, кто-то улыбался, а кто-то получал искреннее наслаждение. Такие разные, с такими разными характерами, которых объединяло лишь одно – вера в меня, Александра Галактионова, и желание помочь человечеству. Пригласил я их сюда не просто так. До последнего момента я не был уверен, что у меня получится фокус с гидрами. И он бы у меня не получился, если бы не одно «но». Всем приготовиться. Рявкнул я и почувствовал, как многочисленные глаза уставились на меня, ожидая приказа. Бьем по Титану по моей команде. Через 3-2-1. Огонь. Перед этим я швырнул в головы гидр слепок ужаса, заставивший их инстинктивно отпрыгнуть назад. В итоге Титан остался в одиночку, и на него обрушились многочисленные стихии моих друзей. Конечно же, они не могли его убить. Это не смогли сделать гидры, не смогут сделать и люди, большинство из которых являлись младенцами по меркам великих воинов многомерной вселенной. Нет, все, что мне нужно было, это секундное ошеломление, которое получил Титан от наших атак. Да, это была старая, мудрая сволочь. Он все время ждал от нас подлянки. Но, по себе знаю, как изматывает постоянное напряжение, когда ты пытаешься предугадать, в какой момент нападут на тебя. Это ожидание. Оно изматывает и, рано или поздно, внимание притупляется. Главное знать, как подгадать этот момент. Я знал и подгадал. Титан был ошеломлен буквально на секунду, но этого мне хватило. Ведь он отключил свою ауру, перегнав все свои силы в доспех. Но это как раз не проблема. Раскинув руки в стороны, я спикировал с утеса прямо Титану на голову, при приземлении вбив меч в его тупую башку. Аквила вошла неохотно, но уверенно. Если бы бой был в старом моем мире при всей моей силе, то и результат был бы другим. Я бы вкачал в меч энергию, он бы увеличился, разрубая мозг на части и выжигая черепную коробку урода изнутри. Но все ништяки остались в моем прошлом мире. Сейчас же я смог только пробить черепную кость Титана, практически не затронув его мозг. Да, твари это не понравилось, и она заревела. Вот только, было уже поздно. Он пришел, кодекс пришел, достоин. Раздался у меня в голове уверенный спокойный голос, и я понял, что не ошибся. Ведь пригласить всех моих могущественных друзей не было подстраховкой. Я понятия не имел, как пойдет битва, и рассчитывать приходилось на все, до чего мог дотянуться. Идея с гидрами у меня была, вот только были определенные и обоснованные сомнения в том, что все у меня получится. Уж слишком мощных тварей хотел воплотить, причем, не только воплотить, но и накачать их достаточным количеством энергии, дабы они могли противостоять Титану. В общем, первый звоночек прозвенел у меня в голове в тот момент, когда гидры я вызвал легко и непринужденно. И именно тогда я почувствовал легкое веяние ветерка, который осторожно прокатился по моим энергетическим каналам. Прямо сейчас сомнений уже больше не было. Я чувствовал, что пока еще не уверена, но к моей энергетической системе подсоединился кодекс. Кодекс, что это такое, пытались понять многие наши враги. Да практически все, у кого ума хватало на то, чтобы попытаться перед смертью осознать, как так получилось, что у них нет ни единого шанса перед простыми людьми, почему-то назвавшими себя охотниками. А ведь все на самом деле очень просто. Кодексы есть все мы, охотник, орден, братство, все ныне живущие и давным-давно погибшие братья, а, возможно, и еще не родившиеся. Все мы и одновременно, никто, все наши силы, мечты, желания, вся наша ярость и ненависть к нашим врагам, все это создавало тот самый гремучий коктейль, который и являлся кодекс. Возник ли он сначала, а потом появился орден, никто не знал. Ну, может, старый маг или первый охотник, но они почему-то не признавались. Что же или кто является кодексом на самом деле? Существо он, сущность, или же нематериальный дух? Я не знаю, да и не хочу знать. Я только знаю, что он существует и приходит ко мне в самые тяжелые моменты в моей жизни. Например, прямо сейчас, через мой клинок в голову древнего титана хлынула моя энергия, мгновенно оформившаяся в печать охотника, мою личную печать, великого охотника Сандра. Она в буквальном смысле этого слова выжглась на самой душе Гипериона, и избавиться от нее он никогда не сможет, как бы ни старался. А это означает, что мои братья найдут его в любой дыре многомерной вселенной, куда он попытается забиться, и убьют. Под ногами Титана открылась воронка портала, в которую он мгновенно нырнул, даже не успев сказать «мама». Его вышвырнуло вовне, в многомерную вселенную. Кто бы ни был его союзниками, которые хотели увести его с поля боя своим порталом, прямо сейчас они сильно удивились. Ведь вмешался кодекс, и Гиперион полетел совсем не туда, куда планировалось. Я же в последний момент спрыгнул я с его головы, дождавшись, пока портал закроется. Меня отпускало, кодекс снова удалялся, но на этот раз он не уходил насовсем. Нет, энергетические каналы были уже проложены в этот мир и крепко-накрепко связали все остальные миры кодекса с этим, который рано или поздно станет им. Были и минусы. Прямо сейчас все наши недоброжелатели просто обязаны были активизироваться. Почему? Да потому что сломать вековой дуб голыми руками весьма проблематично. А вот вытащить из земли и растоптать ботинком хрупкий росток, только-только выбившийся из маленького желудя, может каждый. Что ж, я буду готов. Я вернулся мыслями в здесь и сейчас и взмахнул рукой, отпуская голубую гидру. Ты свободна, твой долг исполнен. С легким хлопком огромное тело растворилось в воздухе, а я повернулся к черной гидре, которая, кажется, начала готовиться к бою. Ее головы росли, одна за другой, два десятка, три, четыре. Сейчас она напоминала огромный клубок змей, росший из мощного тела с огромными когтистыми лапами. Каждая из этих голов была способна проглотить упитанного бычка легко и непринужденно, и все они сейчас смотрели на меня. С клыков капала черная слюна, а аура потихоньку расползалась вокруг черным туманом. «Саша!» — услышал я встревоженный крик Андросова, когда отработанным движением стряхнул кровь Гипериона с клинка и пошел вперед, неторопливо и расслабленно, никому не двигаться, я сам. На моем лице образовалась веселая улыбка. Я пристально посмотрел на гидру и решил кое-что ей сказать. «Не хочешь уходить? Что ж, поступим по-другому. Я убью тебя снова, и ты опять будешь служить мне. Но на этот раз больше никаких предложений о сделках. Теперь ты моя, навечно». Многочисленные головы, изгибая длинные шеи, подались назад, набирая разгон, чтобы стремительно броситься вперед. Когтистые лапы вгрызлись в твердый камень, когда тварь начала готовиться к прыжку. Все ее огромное черное тело свернулось как пружина, смертельно опасная пружина, готовая распрямиться и убить зазнавшегося охотника. Я шел вперед, улыбаясь, и вот уже пересек невидимую границу, попав в зону поражения твари. И гидра среагировала. Огромные головы медленно опустились на землю и вытянулись в моем направлении. Тварь леглась на брюхо, а тело ее расслабилось. Глаза были закрыты, а вся туша медленно подрагивала и дрожала от ужаса. Я звонко рассмеялся, продолжая идти вперед. «Ну надо же, а ты молодец!» Я похлопал по ближайшей башке, и огромный глаз размером с колесо большого карьерного самосвала на мгновение открылся, но быстро закрылся, стоило ему только встретиться со мной взглядом. «Твой долг закрыт, уходи!» Я еще раз хлопнул ее по голове, но на этот раз отпустил животное. Тело растворилось в воздухе, а вся моя заемная энергия плюс полученная от Титана снова вернулась обратно ко мне в тело, а ее душа улетела на просторы многомерной вселенной. Думаю, сейчас, где-то далеко, в глубокой и мрачной пещере появилась на свет маленькая гидрочка. И если ей повезет, то у нее останутся воспоминания об этой жизни, и она запомнит главное правило. Прожить жизнь нужно так, чтобы в ее конце за тобой не пришел орден охотников, и будет тебе счастье. Но это не точно. Я вздохнул и огляделся. Мои соратники смотрели на меня глазами, совсем не меньшими, чем глаза, отправленные на перерождение гидры. Я улыбнулся и хлопнул в ладоши. Представление окончено. Спасибо за внимание. И отвесил им шутливый поклон. Господа, прямо сейчас все летим в имение. Надеюсь, банька уже нагрета, мясо шкворчит на решетке, а напитки охладились. Сегодня мы славно поработали. Время отдыхать. Глава 5. Все-таки скучал я по полноценному отдыху, в котором участвовали я и мои братья, в том мире. Гулянки с охотниками – это были эпичные мероприятия, совсем не намного отличающиеся от наших эпичных же сражений. По крайней мере, анекдотов и шуток про наши застолья было гораздо-гораздо больше. Причем, был один очевидный плюс – в результате наших пьянок никто не умирал. Да, пострадавшие были, но какое же застолье без хорошей драки? Причем, что самое смешное, отличались, в основном, не боевые братья, а наши старейшины, которые, сидя у себя в подвалах, заваленных свитками и книгами, явно скучали по прошлым веселым денечкам. Ну и оттопыривались в момент научных споров про высокие материи. А когда эти споры щедро сдабривались алкоголем, вот тогда и происходило самое интересное. Ну, с другой стороны, местные мои гвардейцы тоже потихоньку становились на правильный путь. Хотя, вот как раз между ними драк не наблюдалось. Может, это потому, что все силы они оставляли на многочисленных тренировках, на которых гонял их волк, и ребятам хотелось просто посидеть и выпить. Ну, не знаю. В общем, меня все устраивало и всех устраивало. Самое главное, жены девушек моих ребят тоже все устраивало, потому что бухали мы под присмотром, прямо на территории имения, и привлечь каких-либо лиц женского пола легкого поведения было весьма проблематично. Ну, а закуска была, как всегда, конечно, на уровне, как и напитки, что выставлялись на столах. К слову, Бухич, после моего призыва на войну, кроме снаряжения, а именно брони и артефактов, притарабанил с собой нехилую такую батарею разномастного пойла, похоже, опустошив запасы глубоких подвалов императорского дворца. Как он правильно сказал, чем лучше битва, тем эпичнее праздник после нее. И с этим я был абсолютно согласен, уточнив, не намылит ли ему Лиза шею. Потому что даже на мой неискушенный взгляд, многие из этих бутылок выглядели, как какая-то охренительно древняя и редкая вещь. Но на это Бухич тоже нашел, что ответить. А именно, что большинство винного погреба было собрано им самим. И если он не успел это допить за свое прошлое правление, то что ему мешает это сделать сейчас? Ну на том и порешили. Пир шел горой, народ веселился, гуляли все, кроме меня. Меня же почему-то алкоголь не брал. Не брал, от слова совсем. Хотя это не было неожиданностью. В прошлом мире я тоже замечал за собой такую особенность. Когда моя голова занята чем-то другим, а именно беспокойством о будущем мира и человечества, организм ставил предохранитель. И в момент залития спиртосодержащего раствора себе в глотку он успевал нейтрализоваться еще до попадания в желудок. Поначалу я злился, а потом привык, понимая, что мой организм, разум и, главное, душа, иногда гораздо умнее, чем я сам. Собственно, все, что изменилось, я перестал переводить дорогие спиртные напитки, перейдя на компот и чай. Когда веселье перешло совершенно во что-то неудержимое, я не стал портить людям праздник своей кислой мордой, а потихоньку допил свой чай с медом. В последний раз забежал в парилку, ополоснулся, румяный и свежий вышел на улицу, чтобы немного посидеть, подышать под ярким звездным небом Иркутска и поразмыслить о своих дальнейших действиях. Я все еще не до конца отошел от внезапного прихода кодекса. Первое, что я сделал после окончания битвы, я метнулся в доблесть и поднялся в башню кодекса, с удовлетворением осмотрев голубое пламя кодекса, которое уже почти достигло 10 сантиметров. Это было очередное подтверждение того, что кодекс уже на пути в этот мир. Немного помедитировав, я попытался связаться с хранителем, но безуспешно. Я все так же оставался закрытым, но с одним нюансом. Пока не очень прочная связь с многомерной вселенной была установлена и, как я уже сказал, никуда не денется, если никто не нарушит ее силой. Вот именно об этом моменте, о происках сволочных врагов, я и задумался. Кто и главное, как, хочет осуществить вторжение в этот мир. На данный момент я знал про троих, точнее уже про четверых, неназываемые мудрейший, костяной скульптор и представители инферно, которые каким-то образом нарисовались в тюрьме хранилища. К слову, из них из всех лучше всего как раз получилось у инферно, которые открыли форточку наружу, при этом умело скрываясь от лишнего внимания. Молодцы, чего уж, можно ли отнести к недоброжелателям хитрожопого волоки, который решил сделать Ульриха своим инструментом. Я не знаю, но за скобки, на всякий случай, вынесу его. Что я никогда не любил, так это ждать, пока кто-то или что-то нападет на меня первым. Отдавать инициативу врагу я точно не собирался. Чревато это, когда против тебя выступают божественная сущность, а иногда и не одна. Быть в положении защищающегося, как показала практика, тебе вполне могут надавать по щам, а ты этого даже не заметишь. В общем, я охотник и привык играть первым номером. А это значит, что по врагам нужно бить превентивно, более точно понимая, как это сделать. Когда я, свежий и улыбающийся, зашел домой в усадьбу и заглянул на кухню, чтобы попить водички, я увидел на холодильнике приколотый листочек, и на нем было написано «Котя». Я достал листок из-под магнитика, скомкал и бросил его в урну, при этом улыбаясь. Все-таки мои супруги — это что-то с чем-то. Я понятия не имею, как они умудряются договариваться и не ревновать, но они четко понимали очередность бурных ночей со своим супругом, при этом, ни в коем случае не позволяя превратить это в свальный грех. Когда я зашел в спальню к Катерине, она с улыбкой отложила в сторону книжку, взлохматила волосы, скинула бретельку красивого пеньюара с плеча и игриво посмотрела на меня. Еще один диссонанс. Глядя сейчас на эту прекрасную девушку, сложно было предположить, что она является одним из самых сильных бойцов этого мира, имеющую в питомцах черного дракона и повелевающая тьмой, как будто рождена для этого. Ночь предстояла быть веселой, и я планировал насладиться этим по полной программе. Как всегда, я проснулся утром далеко не первым. Иногда мне казалось, что волк вообще никогда не спит, так же, как и ратник. А ночные тренировки моей гвардии – это что-то такое, само собой разумеющееся. Возможно, это были совпадения, но совпадения странные. В том плане, что каждый раз, когда я ночевал дома утром, мой лысый друг уже гонял моих гвардейцев. С другой стороны, результат был виден налицо. Практически во всех последних сражениях, моя гвардия обходилась почти без потерь. Это значило, что тренировки помогают. И что-что, а это прерывать я совсем не собирался. Я еще вчера вечером наметил для себя, кого захвачу на очередной движ. И здраво поразмыслив, я понял, что много спутников мне было противопоказано. Честно говоря, вчера я размышлял между двумя вариантами. Первым из которых было закончить присутствие мудрейшего в этом мире, сняв купол над Атлантидой, использовав сферу отрицания и надрав задницу тем ублюдкам, что сейчас прятались под ними. Но только интуиция мне подсказывала, что после этого обратной дороги не будет, и я втянусь в череду бесконечных битв, после которых мои текущие дела в этом мире будут позабыты и заброшены. А к противостоянию с богами нужно подойти во всеоружии. И если есть что-то, что я еще могу улучшить, то это нужно сделать прямо сейчас. Собственно, улучшение меня и моего рода лежало на поверхности. Последний меч рода Драка, пропавший меч Александра Галактионова, который пропал вместе с ним в череде многомерных миров. Тем более, что Затупок освоил все 11 предыдущих мечей, и сейчас ему нужен был последний. После чего должно было произойти. Да хрен его знает, что там должно было произойти. Я до сих пор не понимал, Как сложится этот пазл? Все-таки галактионовы производили впечатление странного рода, и явно не из этого мира. Но что-то мне подсказывало, что, собрав 12 мечей, просто получить дополнительную силушку, это было для задумки первого галактионова слишком мелко. Как бы то ни было, проверить все это был должен я, поэтому решил не затягивать. В итоге я подхватил все еще спящего поручика, чмокнул спящую жену и бодро потрусил в сторону Байкала, держа под мышкой медоеда. Конечно же, мое появление не могло пройти бесследно. Тут как тут нарисовался волчара, приветливо пожелавший мне доброго утра и преданно заглянувший мне в глаза, ожидая любого, самого типичного приказа. Но я, не будь дураком, тоже улыбнулся, пожелал ему доброго утра, и даже помахал рукой, и также беззаботно прошел мимо, удаляясь. Да, я услышал, как волк сзади возмущенно хрюкнул, но ни слова не задал. Понимаю, что раз я ничего не озвучил, куда, зачем и насколько иду, значит, ему знать не нужно. Буквально через секунду я снова услышал его бодрый голос, обещавший молодым гвардейцам все кары небесные, если они не выполнят очередное упражнение, явно взятое из арсенала какого-то палача-затейника. Я шел вперед, глубоко вдыхал свежий утренний воздух и наслаждался жизнью. Все-таки, прожив 1000 лет с кодексом в душе и с кодексом в сердце, принимаешь его, как часть собственного тела, и даже переродившись, постоянно испытываешь внутри гнетущую пустоту, которую невозможно заполнить ничем другим. И вот сейчас мой старый друг вернулся. Вернулся, чтобы поддержать меня и оказывать всяческое содействие в достижении нашей общей цели, а именно очистки Вселенной от разного рода ублюдков, мешающих жить остальным. Отойдя на достаточное расстояние, я положил мохнатого на все еще влажную от утренней росы траву, и уселся рядом, достав термос с ароматным кофе. Затупку мокрая трава не понравилась, и он тут же залез ко мне на колени. Одной рукой я пил кофе, второй гладил медоеда и ждал человека, точнее, сущность, что должен был прийти на утреннюю встречу. И вот, в точно оговоренное время, без хлопка, вспышки или других спецэффектов, передо мной проявилась темная во всей своей красе. Мило улыбнувшись, она присела передо мной на траве и мягким голосом произнесла: «Доброе утро, Сандр, и тебе доброе утро», — кивнул я. «Мне же не кажется, что твоя плотность повысилась еще больше. Если я в тебя сейчас ткну пальцем, я почувствую упругость кожи». Темная весело улыбнулась и выпятила вперед свою немаленькую грудь, которая за мгновение стала еще больше. «Вот за что я люблю богинь, ну, то есть любил, что из своего тела они могут сделать все, что угодно. Интересная опция, которая не дает охладить пылким чувством ГХМ, что-то мысли не туда пошли. Поверю на слово», — улыбнулся я. «Кофе хочешь?» Судя по всему, богиня слегка обиделась, надула губы и сдула обратно грудь. «Нет, спасибо», — буркнула она. «Зачем позвал?» «Зачем позвал?» — я рассмеялся. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал? Мы это уже обсуждали. Зачем тебе этот человек и эта железячка?» — завела привычную песню темная. «Ты же знаешь, что если мы договоримся за Ассу, то ты получишь все свои старые силы и все свои старые снаряжения. Просто по моему щелчку пальца». Я еле удержался, чтобы не выпустить свою ауру. «Ну, знаешь, что, милая», — улыбнулся я, но в моей улыбке на этот раз не было ни хрена доброго. «Еще раз ты заикнешься про мою дочку, я рассержусь, сильно рассержусь. И мне не нужны ни мои прошлые силы, ни мое прошлое снаряжение для того, чтобы надрать твою очаровательную задницу». Я протянул руку, чтобы мило похлопать ее по щеке. Вот только не смог этого сделать, богиня растворилась здесь, и появилась в 5 метрах позади, стоящая на ногах, и немного напряженная. Я не выдержал и расхохотался. «Не могу поверить, темная богиня боится слабосильного охотника. Сандр, если ты кому-нибудь об этом скажешь, я тебя, сбилась темная, чем еще больше вызвала мой смех. «Ты меня что, засоблазняешь до смерти? Сандр, ты невозможен», — фыркнула богиня, и в голосе ее звучали вполне себе женские обиженные нотки. «Ладно, не ссы», — сказал я. «Возьми вот, лучше правда выпей кофе. Не трону я тебя». Темная осторожно подошла и снова села рядом со мной, но на этот раз чуть дальше, чтобы я не смог достать ее рукой, не вставая. «В тебе что-то изменилось?» — прищурившись, наклонив голову на бок, сказала она. «Но я не могу понять, что». «А вот так», — я слегка приоткрыл ей душу. «Мамочка, Расширились глаза у темной богини. В этот мир пришел кодекс. Ну, он еще не пришел, но, скажем так, заглянул на огонек, хмыкнул я. И да, у меня будет к тебе еще одна просьба. Я многозначительно посмотрел на нее. Темная была все-таки умничка, и долго не тупила. Да-да, я все поняла. Никому не говорить. Ага, кивнул я, именно. Я с удовольствием разглядывал красивую богиню, у которой на лице прямо сейчас пробегала целая гамма чувств. В том, что она сохранит эту тайну, я даже и близко не надеялся. Женщины, они всегда женщины, растреплет своим подружкам, а те еще дальше. Но, в принципе, такой план у меня и был. Мне нужно было, чтобы о приходе кодекса в этот мир узнали все заинтересованные лица. Зачем мне это? А затем, что я был уверен, что у всех у них был какой-то план и они ему следовали. Вот прямо сейчас, узнав о появлении кодекса, они должны были поторопиться. А ведь всем известно, что спешка нужна при ловле блох. Поэтому я надеюсь, что они как-нибудь накосячат. Не скажу, что больше всего меня волновало, но больше всего меня интересовало, за каким хреном неназываемый утащил Арину Галактионову. Потому что после ее похищения скверна как будто полностью исчезла из этого мира, никак не напоминая о себе. Что ж, будем надеяться, что уроды засуетятся и наделают ошибок. Ты мне лучше скажи вот что, обратился я к темной. Наша сделка тебя устраивает? Да, устраивает, сказала она, вот только, сама бы я не справилась. И она замолкла, а я продолжил. И поэтому ты подключила своих любимых подружек, хмыкнул я. После моих слов, темная снова напряглась, но я ее успокоил. Да ничего страшного, примерно это я и предполагал. В любом случае, лучший следопыт из вас именно Пандора, а Марана может разговаривать с мертвыми. Так что, по факту, подруга, ты самый неудачный вариант для нашей сделки. Чего это я самый неудачный? Тут же взорвалась гневной тирадой темная. Я, между прочим, мозг этой организации, я все это образовала. Я, тихо-тихо, успокоил ее, продолжая ржать. Вечно можно смотреть на то, как течет вода, горит огонь, и как злится богиня. Правда, темная, да ну тебя в жопу, Сандр. Темная скрестила руки на груди и посмотрела на меня обиженно, выпитив губы. Ладно, это была долгая прелюдия, а прямо сейчас я готов отправляться. Просто так не получится, Сандр, и дело не только в ограничении этого запретного мира. Дело в том, что Галактионов путал следы. Не знаю, кого он ожидал за собой в погоне, но постарался хорошо. Тебе придется пройти несколько миров самостоятельно. Поэтому я уточню, ты точно хорошо подготовился? Может, ты хотел бы взять в помощники кого-то более адекватного, чем этот меховой комок? Хрю, поднял голову и сказал поручик, глядя на темную. Вот видишь, сказал, как отрезал, хмыкнул я, с ним мы вместе начинали эту гонку, с ним мы и закончим. Давай, дорогая, отправляй меня. Ну смотри, улыбнулась темная, и на этот раз ее улыбка мне не особо понравилась. В качестве маяка мы использовали один очень интересный предмет. Хи-хи, какой это? Попытался уточнить я, но уже не смог этого сделать, потому что меня переместило. Мгновение, и я стою под странным зеленым небом, с зеленым солнцем. Нет, это не была ядовитая зелень неназываемого. Еще не была, потому что скверна явно вторглась в этот мир и почти пожрала его. Ключевое слово было «почти». Огромные тучи нежити, упокоенные окончательно, в затейливых позах валялись тут и там, от меня и до самого горизонта. Как бы скверна не хотела поглотить этот мир, но, судя по всему, что-то ей помешало, и орды вторжения неназываемого сдохли прямо здесь, дав новый шанс этому миру. Почему я так думал? Да потому что прямо из-под мертвого тела, рядом со мной, пробивался молодой зеленый росток. А это значило, что земля здесь была все еще жива. И через несколько десятков лет здесь снова будут цвести зеленые сады. Я поднял голову, взглянув на солнце. Его оттенок также говорил о том, что оно пытается вернуть свой былой цвет. В общем, с этим миром все в порядке. Вопрос в том, что помешало ордам неназываемого захватить этот мир. Хотя, вопрос снимается. Да, что же ты такое, кодекс тебя побери. С улыбкой покачал головой я, глядя на огромную груду окончательно дохлых трупов, на вершине которой, как надгробный памятник, в лучах зеленоватого солнца гордо стояла моя гномия Камасутра. Я хмыкнул. Так вот какой якорь вы для меня выбрали. Хорошая шутка, я оценил. Глава 6. Земля рода Галактионовых. Берег Байкала. Темная стояла и смотрела, как через портал уходит ее Сандр, но ей было даже приятно оказать ему помощь. К богам часто обращаются с разными просьбами, куда чаще, чем думают другие, вот только не всем желающим они могут дать того, чего те хотят, а чаще всего, не хотят. Хотя для большинства живых применяется такое слово, как разумные, но считать их таковыми темная не могла. Большинство разумных глупы, как осторонские хомяки, которые могут убить что-то большое и живое, по типу бегемота, а затем пытаются затащить его в свое жилище. Но у них это не получается и вход в нору оказывается намертво запечатанным. А они почему-то не могут додуматься, что тушу просто нужно сдвинуть или прокопать другой путь. Так и умирают тупо в заперти. С разумными была такая же история. «Эй, куда ты лезешь?» Вдруг вскрикнула темная. «Я тут, между прочим, думаю». Хотя она и пыталась помешать, но Марана все равно пробралась в этот мир. «Хаэм, запах, он другой, довольно, сама себе», — кивнула Марана. «Сандр возвращается». «Ха-ха-ха», — раздался ее веселый смех. «Почему-то мне кажется, что прошлым он уже точно не будет. Ладно, подруга, ты тут думай, а я пойду к Пандорочке и порадую ее». Марана ушла, и темная вернулась к своим мыслям. «Люди глупы, и другие разумные тоже». Все их просьбы чаще всего были с посылом здесь и сейчас. Очень мало личностей понимали цену таким ограниченным рамкам, поэтому боги и не любили никому помогать. А кому помогали, то за теми сами бегали. Это было куда приятнее и интереснее. Вот Сандр был одним из таких. Ему ничего не нужно было и он никогда ничего не принимал просто так. Поэтому темная богиня была довольна, что смогла помочь ему. А однажды и он поможет им. Возможно, это случится даже быстрее, чем он сам полагает. Сегодня его душа говорила о том, что Сандр, при всем его опыте и знаниях, и сам не понимает, к чему идет и какие будут последствия. Скорее всего, он и сам не захочет того, что его ожидает. Но это уже совсем другая история, и тогда богини смогут ему помочь. По-настоящему, да так, что даже сам великий охотник не сможет сказать, что помощь была недостаточной. А сейчас темная продолжала смотреть вдаль и вести его своим взглядом сквозь миры. Много крови сегодня прольется, но будет ли удовлетворен его аппетит? Да сколько же вас тут, уничтожая очередную тварь, вздыхал я. Я уже реально задолбался убивать тварей, похожих на людей. Вернее, когда-то они были людьми, а сейчас об этом только напоминала некая схожесть в структуре их тела. Вытянутые черепа и широкие тела, но при этом они не доставляют особых проблем, связанных с их скоростью. Твари были вооружены даже оружием, но в их мозгах не было и капли сознания. Насколько я понял, их поразило проклятие, которое имело схожесть с некромантией на грани химерологии и ведьмовства. Кто-то их всех очень прочно проклял, и проблема заключалась в том, что я уже фиг знает сколько времени не могу попасть к следующему порталу. Их просто слишком много. А тратить силы, выкладываясь полностью, было бы глупо. Кстати, один из интересных моментов – это их броня. Она у них была, но тела покрывала лишь местами, даже лучше сказать, кусками, и не у всех. Пусть их тела и менялись, но все равно, где находилась броня, можно было разглядеть герб. Все эти люди раньше были частью армии какого-то древнего королевства. Змея, которая пожирает клинок, который торчит из ее брюха. Я никогда не видел такой герб, хотя, могу сказать, что я много каких гербов еще не встречал на своем жизненном пути. Ведь сколько их существует в многомерной вселенной, мне сложно представить. А фантазия у меня работает очень даже хорошо. Блин, затупка снова запинали. Кому было тяжело, так это ему. Он дрался, как храбрый лев, но умирал, как обоссанный бурундук. И мне даже местами становилось обидно. А я ведь с таким трудом сейчас добываю ему драка. Хотя, опять же добываю. Это громко сказано. Сложно пробиваться через эту мешанину миров. Самое паршивое, что я не могу прыгнуть в тень, так как она была населена такими тварями, что лучше уже своими ножками. Да отвалите вы уже. Стал закипать, отчего добавил слегка больше своих сил в удар. Этим ударом я убил сразу под сотню противников, оставив глубокие борозды в земле. А они бегут, все новые и новые. По воздуху тоже не вариант. Он плотно и безнадежно захвачен местной фауной. Железные ястребы, которые живут на соседнем поле, возле леса, никому не давали и шанса. Как только они видели врага в небесах, как тут же нападали, а было их не меньше, чем этих. Ладно, может попробовать рывками, что ли, но тоже затратно, а я не знаю, с кем дальше придется мне столкнуться, поэтому силы нужно поберечь. Первый рывок прошел успешно. Я просто выставил вперед свой меч и согнулся в манере спринтера на старте, а затем оттолкнулся. Метров 100 пролетел и стал немного ближе к порталу, но такими темпами мне еще половину дня скакать. О, Затупок проснулся и рвет этих хрен пойми кого. Вот реально не могу понять, кто они такие. Вроде находятся в спячке, но в то же самое время живые организмы. Обидная вещь, что мой дар призыва души не сильно помогает. Когда призываю существ, то животный мир здесь сходит с ума и сразу начинает мчаться к месту, где появилась новенькая душа. Я примерно понимаю, что это за мир. Их еще называют зелеными мирами, где победила природа. Помнится, когда впервые обнаружили такой феномен, как зеленый мир, были люди, которые радовались этому, и что не только сильные личности могут порабощать миры. Вот только оказалось, что природа тот еще тиран, и законы устраивает суровые. Все, кто не в ее системе, должен быть сожран. Ладно, задолбали, ведь иду со скоростью черепахи. Осознал, что экономить не получится, а раз так, то я здесь, пожалуй, устрою настоящее сражение. Ведь все предельно ясно. За мной сейчас пристально наблюдают, и я уже ощутил души даже в корнях, которые находятся под землей. Стоит мне ускориться, как врагов становится в сотни раз больше. А если я вызову гидру, то владыка этого места, пожалуй, направит кого-то сильного из своих, кто попытается ее уничтожить. Впрочем, пожалуй, рискну, но по-своему. Начинаю вызывать кислотных слаймов. Они максимально энергетически нейтральны, чтобы их сразу заметить. Немного вызвал, может, 1000 штук. Все они начали расползаться в разные стороны и сразу же послышались шипящие звуки от разъедания твердой плоти кислотой. И, судя по всему, хозяину этого места это совсем не понравилось. Земля загудела и из-под нее стали вылезать корни, которые тут же бросились на меня из-за тупка. Кстати, они утащили его под землю почти сразу. Но думаю, что медоед выберется сам, наверное. Пиш-ша-ша-же-де-ша-ша-ша-пуш-ша-ша-ша-ша-ша-ш-тому. Заржал шнырька. Его все это веселило, ведь мелкого достать не могли. Даже тени не трогали его почему-то, но вот дальше 300 метров он прыгнуть от меня не мог. Наша связь барахлила, и это означало, что кто-то пытается вмешаться и перевести ее на себя. Кто бы здесь ни жил, но он был точно умелым кукловодом. Кстати, корни мне ничего не сделали. Я просто врубил свою ауру посильнее, и они стали засыхать, когда доходили до меня, отчего сейчас вокруг меня их были целые горы. Что дальше? Сказал я вслух. Это все или будет что-то посерьезнее? Не лучшая идея, конечно, но зато самое быстрое. Если битвы не избежать, значит, нужно спровоцировать ее первому. Земля снова начала дрожать, но в этот раз это были уже не корни. Что-то недалеко от меня выбиралось из-под земли, и мне даже было интересно, что за хрень там жила. Однако, все оказалось куда проще и банальнее. Это был фонтан из этих человеческих гуманоидов. А затем еще один, и еще, и еще, и много их, короче, было. Кажется, меня решили завалить мясом. Не самая лучшая идея. Дух-правитель. Свободный мир Сайлос. Дух уже и не помнил тех времен, когда он был личностью, которая мыслила. Это было так давно, что казалось даже неправдой. Великое древо Миллион, которое росло в этом мире и помогало ему фильтровать магию, умерло, и вместе с его смертью закончился срок службы духа, который там жил. Вот только он не хотел умирать, как его древо. Вместо погибели и забвения он выбрал месть. Тем людям, которые пришли и убили священное древо, что помогало целому миру. Тогда дух понял, что цели его были глупы. Он помогал этому миру и всему живому, даже этим подлым людям. А нужно было помогать только всему живому, кроме людей, ведь они и есть настоящее зло. Тогда он и собрал остатки своих сил и переселился в рядом стоящее древо, мертвое, но сильное, наподобие того, в котором жил раньше. И с того самого дня началось великое очищение мира от двуногих паразитов. Поначалу дух захватывал умы животных и сражался с их помощью, а потом подчинил себе и все растения. Дух, у которого имени нет, победил. Страшная победа духа, которая закончилась гибелью всех людей в этом мире. Вот только оказалось, что не все так просто. Многолетние сражения пробудили в нем неуемную жажду крови. Даже самая первобытная и чистая вода из глубин этого мира не могла дать того эффекта его корням, что давала кровь. Но людей больше здесь не было, зато появились те, кто приходил освободить этот мир. Ведь когда-то он был достаточно важным для людей. Об этом дух знал наверняка, ведь по крупицам собирал память убитых. Люди называли этот мир торговым узлом шести миров. Такая потеря была слишком болезненной для людей из других миров, и они, на радость духу, посылали сюда свои армии. Много армий, и все они остались здесь навечно. Дух никого не выпускал, ведь для него люди были паразитами, которых нужно немедленно уничтожить. Вот только вскоре его золотой век закончился. Этот мир потерял сопряжение с другими. Никто больше уже не мог так легко проникнуть сюда. За всю последующую историю было только несколько человек, но им просто повезло. Дух в это время находился в спячке. Но не в этот раз. Пришел сильный человек, и дух сейчас не спал. Это означает, что он должен уничтожить паразита. Любой ценой. А еще он чувствует, что если захватит разум этого человека, то сможет пробить барьер между мирами. Сможет снять запрет, и тогда люди снова смогут приходить сюда, дабы он питался ими и очищал свой мир. Может показаться, что опытный охотник не понимает, где находится его враг. И я рассмеялся бы в лицо тому, кто так сказал бы. Попробуй найти его, когда весь мир, это он и есть. Где-то может существовать небольшое ядро, даже в центре мира, в котором и находится его душа. Тогда тут нужно весь мир уничтожить. Правда, я бы так и сделал, но сейчас не хватит сил. Хотя, должен заметить, что у правителя этого места их тоже не очень много. Наверное, не так часто сюда приходят к нему гости. А все эти животные и монстры не дают достаточно свежей силы, которая так нужна всем. Кстати, я уже не сражался сам. Плюнул на это дело, когда осознал, насколько это непросто, и призвал свое воинство. И сейчас шла битва, как в небе, так и на земле, и даже немножко под землей. Под землю я запустил кротов и зубастых метровых червей проглотов, которые должны там уничтожить все живое, до чего только доберутся. Самые интересные события все же происходили в небе. Птицепот не прекращался вообще. Каждую секунду десятки птиц просто падали, причем это были птицы как врага, так и мои. И самое интересное, что каждый мог позволить это себе. А еще, когда я завалил первую сотню птиц, то осознал одну вещь. У всех у них была душа, значит, их поработили. И это решило многое. Теперь я не могу уйти отсюда, пока не разберусь с этим правителем. Ведь порабощать души очень плохо. Другое дело, изгонять и занимать тела. Но тут именно другое, порабощение. Интересно, вообще, устроена многомерная вселенная. Искал портал, а нашел поработителя, и главное, какого. Даже после смерти тел он не отпускал души, а удерживал их, сбивая меня с толку. И только, когда их стало слишком много, не смог их всех удержать. Все знают, что если охотник находит поработителя, то он должен убить его. Это наш долг, а потому втыкаю свой клинок в землю и начинаю напитывать его очень едкой и заразной для него энергией, которая будет распространяться во все стороны, тем самым лишая поработителя контроля. Ша-ша-шука, ругается Шнырька, когда небо вдруг стало серым и застучали барабаны. Оглянулся и вижу, что с пригорка в нашу сторону выезжает не меньше 10 000 всадников. Хотя нет, не всадники, гребаные рогатые кентавры. Тут же создаю медведя и орду тигровых гиен и отправляю их в сторону кентавров. Ша-ша-шмотри, орет снова Шнырька. В сотне метров от нас, из-под земли, появился новый гость. Голова, размером с грузовик, это была змея, которая ползет в нашу сторону. Старая особь, и полностью слепая. Она так долго лежала под землей и ждала своего часа, что ее глаза атрофировались. Жду, когда она подползет поближе, и передаю еще больше энергии через свой клинок. А затем придаю этой энергии форму копья, и оно входит прямиком в змеиную голову. Тварь получает разрыв связи со своим владельцем, и так как была очень старой, то просто умирает. Грубо говоря, у нее случается инфаркт. И да, забыл сказать одну вещь. Поработители не любят нас, охотников, даже больше, чем мы их. Ведь мы были именно теми, кто разрушал все, что они выстраивали веками. Даже сейчас, пока я распространял под землей свою силу, я ставил специальные метки кодекса. Много меток, и на этой земле ближайших пару сотен лет не будет власти у этих существ. И сейчас, пока я тратил на это время, вижу, что все вокруг становится намного серьезнее. Куда ни глянь, всюду противники. Сколько их здесь? Да хрена. Даже для меня это перебор. И я понимал, что если останусь и дальше стоять на месте и защищаться, то мне будет хреново, а потому придется рисковать. Мелкий, нам пора в тень, говорю Шнырке. Но легко не будет. Если что, сразу вытаскивай меня. Перед прыжком в тень я начинаю готовиться, сильно готовиться и делаю первый свой прыжок. Его не хватит, чтобы дойти до портала, но этого и не требуется. Самое главное, что здесь нет тварей. Пока нет, а это означает, что время играет мне на руку. Хотя, должен сказать, что в тени мне тоже досталось, но я поймал там все на свой доспех. Быстро начинаю призывать тварей, пока сюда не прибежал противник, и поскольку я находился посреди чистого поля, расстановка сил была на моей стороне. Летающие, бегающие, стреляющие и плюющие. Все виды тварей были призваны и направлены в разные стороны, чтобы занять удобные позиции, а на их место призывались другие. 12 карликовых драконов или драконисов. Слабеньких, но огнем дышать могут. 3 глубинных червя, которые проглотят кого угодно под землей. Ша-ша-шволо-ша-ша, какая тяжшая. Пыхтит шнырька и вытаскивает затупка из тени. Вот его. Кстати, я забыл. Блин. Когда армия противника появилась здесь, то их встречала уже моя армия, которая была явно больше, и я спокойно мог распространять свою духовную власть. Метка на лес, метка на горы, метка даже на то озеро. Всюду их ставим. Метки так интересно работали, что даже одной хватит, чтобы внести помехи в целостную систему поработителя, и меня это вполне устраивало. Мои войска постепенно начали теснить, а потери душ я практически не ощущал, ведь уже призывал твари, которые на нас и нападали, ну кроме тех, у кого были человеческие души. Они тоже пытались попасть ко мне, но это называется криком души. Она понимает, что в плену у меня ей будет лучше. И такие души я сразу отпускал. Для меня не осталось тайной, что правитель этого места бесился сильнее, когда я отпускал души. Потому я даже давал им ускорение, чтобы быстрее улетали. Но это привело к тому, чего я так ждал. У меня заболела голова. Сильно, и даже кровь пошла из носа, но только из одной ноздри. А это означает, что я достал этого правителя. Всего лишь нужно было убить несколько десятков тысяч тварей, и это только начало. Теперь он активировал поглощение моей души. Наивный старый дух. Ведь сейчас я вижу его и знаю, кто он такой. Так нагло рвется в мою душу, даже не понимая, что его там ждет. И стоило мне открыть свою душу и впустить его, как я понял, что не все так просто. Дух священного древа маги, удивился я. Серьезно, убийца и паразит должен быть уничтожен. Гневно крикнул этот круглый светящийся шар, который даже посмел разговаривать в моей душе. Понятно, я только кивнул и сразу стал защищаться. Вроде я уже говорил, что моя душа очень сильная. Только вот эта падла сожрала целый мир. А еще оно являлось древом, которое пропускало через себя всю магию этого мира. Это то же самое, если бы Оракул пошла делать ставки на бои без правил. Вроде баба, и фиг пойми, что она там понимает в тех боях, но, всегда есть, сука, шанс. Ладно, такой души в моем океане душ еще нет, и даже интересно, насколько я стану сильнее, когда я помещу ее туда. Сейчас узнаем. Иди к папочке. Внутри меня отозвался Кодекс. Он тоже не любил поработителей. Очень не любил. Поэтому, душа врага влетела в очистительный огонь, который разжег у меня в душе сам Кодекс. У твари не было и шанса. Энергию, мне, душу, нахрен. Хмм. А я думал оставить его себе. Ну да ладно. Энергии было более, чем достаточно, чтобы снова почувствовать себя готовым к приключениям. Вселенная разберется с ним, а мне и так есть чем заняться.